Алло. Алло. Алло, вас не слышно. Что вы хотите? Алло. Алло. Что вы хотите? Батальон сопровождения. Не понял я вас. Вы кому куда звоните вообще? Я никуда не звоню. Куда вы звоните? Вы куда звоните? Вы мне скажете, куда вы звоните, я вам скажу, туда вы вообще попали или не туда. Я вам говорю, что я никуда не звоню. Вы попали в дежурную часть. Алло. Вам же сказали, это дежурная часть. С какой дежурной части? Вы кому звоните? Кто вам нужен? Я никуда не звонил. Вы звоните милицию. То бишь... Чего? Батальон сопровождения. Не понял я вас. Вы куда звоните? Вы мне скажете, куда вы звоните, я вам скажу, туда вы вообще попали или не туда. Я вам по-русски объясняю, что я никуда не звоню. Мне звонят. Как начали звонить мне с 23:15, и по сей час звонят. Кто не видит? Это вообще вы с Московской области звоните или хрен знает откуда? Нет, я не с Московской области. Вы попали город Владивосток. Вас устроит? А? Город Владивосток вас устроит? Вот, а я поближе к Байкалу. Вас устраивает? Вы попали в дежурную часть. Но я не звонил никуда. Извините, пожалуйста. Вы кому куда? Я вообще никуда не звонил, я тебе сказал. Да, слушаю. Алло. Алло. Ваша фамилия? А ваша фамилия? Вот, с деревянным, скоро в дыру пляжешь. Ваша фамилия? Вот и я работаю, Ванька, приезжай, и мы с тобой разберемся. Вот, приезжай, разбирайся. Балалайкин. В кожаном или в деревянном? Вот мужик только голос, мужской голос. Какой мужской голос? Ты мне, блядь, лапшу на уши не вешай. Фамилию вашу. Ну что, вы сами представьтесь. Фамилия. Сами представьтесь, вы звоните, не я вам звоню. Балалайкин. Балалайкин. Вы кто такой? А вы кто такой? Ваша фамилия? Четыре, 98, 97. Вы ошиблись. Вы четко можете представиться, а? Я вам сказал. Вы звоните, вы представьтесь. Потом я представлюсь. Девушка! Девушка! Алло! Алло! Земеров! Тишинский! Мудаки, понял? Что он такой? Не понял вашу фамилию. Не понял вашу фамилию. Сперва сами представьтесь. Нет, ваша фамилия, полковник. Я говорю, сами сперва представьтесь. Нет, кто со мной разговаривает? Я понял, я уже с вами звонил, скажу, вы уже звонили мне. Я тебе сейчас позвоню.